Притом у нас дворяне и без того уже кричат на меня, будто я, пользуясь крайностями и разоренными их положениями, скупаю земли за бесценок. Это уж мне, наконец, надоело, черт их возьми. «Как вообще люди способны к злословию?» — сказал Чичиков. «А уж как в нашей губернии, не можете себе представить. Меня иначе и не называют, как сквалыгой и скупцом первой степени. Себя они во всем извиняют. Я, — говорит, — конечно, промотался, но потому что жил высшими потребностями жизни, поощрял промышленников, мошенников, то есть, а этак, пожалуй, можно прожить свиньей, как Костанжогла». «Желал бы я быть этакой свиньей, — сказал Чичиков. — И все это — ложь и вздор. Какие высшие потребности? Кого они надувают? Книги хоть он и заведет, но ведь их не читает. Дело окончится картами да пьянством. И все от того, что не задаю обедов, да не занимаю им денег. Обедов я потому не даю, что это меня бы тяготило. Я к этому не привык. А приезжай ко мне есть то, что я ем, милости просим. Не даю денег взаймы, это вздор. Приезжай ко мне в самом деле нуждающийся. Да расскажи мне обстоятельно, как ты распорядишься с моими деньгами. Если я увижу из твоих слов, что ты употребишь их умно, и деньги принесут тебе явную прибыль, я тебе не откажу и не возьму даже процентов. Это, однако же, нужно принять к сведению, — подумал Чичиков. — И никогда не откажу, — продолжал Костанжогла, — но бросать денег на ветер я не стану. Уж пусть меня в этом извинят. Черт побери, он затевает там какой-нибудь обед любовницы, или на сумасшедшую ногу убирает мебелями дом, или с распутницей в маскарад, юбилей там какой-нибудь в память того, что он даром прожил на свете, а я ему давай деньги взаймы. Здесь Костанжогла плюнул и чуть-чуть не выговорил несколько неприличных и бранных слов в присутствии супруги. Суровая тень темной ипохондрии омрачила его лицо. Вдоль лба и поперек его собрались морщины, обличители гневного движения взволнованной желчи. «Позвольте мне, досточтимый мною, обратить вас вновь к предмету прекращенного разговора», — сказал Чичиков, выпивая еще рюмку малиновки, которая действительно была отличная. «Если бы, положим, я приобрел то самое имение, о котором вы изволили упомянуть, то во сколько времени и как скоро можно разбогатеть в такой степени?» «Если вы хотите, — подхватил сурово и отрывисто Костанжогла, полное нерасположение духа, — разбогатеть скоро, так вы никогда не разбогатеете. Если же хотите разбогатеть, не спрашиваясь о времени, то разбогатеете скоро». «Вот оно как! — сказал Чичиков. — Да, — сказал Костанжогла отрывисто, точно как бы он сердился на своего Чичикова. — Надобно иметь любовь к труду. Без этого ничего нельзя сделать. Надобно полюбить хозяйство, да. И поверьте, это вовсе не скучно. Вы думали, что в деревне тоска? Да я бы умер, повесился от тоски, если бы хотя один день провел в городе так, как проводят они в этих глупых своих клубах, трактирах да театрах. Дураки, дурачье, ослиное поколение. Хозяину нельзя, нет времени скучать. В жизни его и на полвершка нет пустоты. Все полнота. Одно это разнообразие занятий, притом каких занятий. занятий истинно возвышающих дух. Как бы то ни было, но ведь тут человек идет рядом с природой, с временами года, соучастник и собеседник всего, что совершается в творении.